Житие святителя-мартиря, архиепископа Новгородского. Память. 24 августа, 6 сентября. Святитель-мартирий, архиепископ Новгородский, родился в Старой Руси. На северо-восточной стороне города, близ правого берега реки Полисти, он основал в 1192 году мужской Преображенский монастырь. На новгородскую кафедру святой мартирий был поставлен по жребию после смерти святителя Григория. Представление, 1193 год. 10 декабря 1193 года его посвятили в сан архиепископа в Киеве. Святитель мартирий прославился как неутомимый строитель храмов. В мае 1195 года он заложил храм во имя Божьей Матери на городских воротах. 13 сентября 1196 года осветил храм в честь Воскресения Христова в новой женской обители у озера Мячино. В январе 1197 года святитель осветил храм во имя святителя Кирилла Александрийского в одноименном мужском монастыре в 3 верстах от Новгорода. В 1197 году он заложил в плотницком конце Новгорода женский монастырь во имя святой великомученицы Ефимии, построенный благочестивой молодой жительницей городища. В январе 1197 года святитель-мартирий осветил в Преображенском монастыре Старой Русы храм во имя святителя Никифора, патриарха Цареградского. В мае 1198 года он начал строить каменный храм в честь Преображения Господня, а 15 августа того же года осветил его. В том же году княгиня Елена, супруга князя Ярослава Владимировича, построила на торговой стороне, на Младкое, храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в монастыре, основанном святителем-мартирием. Храм был построен в память следующего чуда. Один набожный новгородец каждый день ходил в церковь. Однажды он возвращался домой и, устав, заснул и обронил богородичную просфору. Собаки, почуяв хлеб, подбежали к просфоре, но отскакивали прочь, прогоняемые невидимой силой. Великий князь Всеволод был недоволен новгородцами, и в 1199 году святитель-мартирий вместе с представителями горожан отправился во Владимир. По дороге на берегу озера Селигер он скончался 24 августа 1199 года. Тело его перевезли в Новгород и погребли в мартиевой паперти Софийского собора, получившее это название потому, что была построена святителем-мартирием. Известен его образ в алтаре Новгородского Софийского собора.